Глава 18. Если не считать монотонного стука, похожего на непрерывное печатание, в помещении было тихо. Когда мы вошли, секретарша Маргарита подняла от клавиатуры густо подведенные глаза и растянула губы в дежурной улыбке. «Доброе утро!» Кроме нее в приемной сидела брюнетка в вязаном платье с тугой прической и такими острыми скулами, что напоминала Малефисенту из мультика. Женщина резко встала навстречу Аскольду, чуть не опрокинув столик, за которым сидела. «Аскольд, мне сегодня приснилась Мира. Наверное, ей там...» Заметив меня, она запнулась. «Здравствуйте!» Аскольд осторожно взял брюнетку под локоть и отвел к окну. «Как она вам снилась?» — негромко спросил он. «Она просто была рядом. Я ее не видела, но слышала ее голос». «Что она говорила?» Хоть они были почти одного роста, Аскольд умудрялся смотреть на брюнетку сверху вниз, но не высокомерно, а серьезно и даже участливо. «Ничего, или я не запомнила, только ощущения. Вы можете связаться с ней?» «Минуту». Аскольд прикрыл ладонью глаза, губы его что-то беззвучно зашептали. Поняв, что это надолго, я плюхнулась в ближайшее кресло. Маргарита с отсутствующим видом продолжала печатать. «С вашей дочерью все в порядке», — через некоторое время сказал Аскольд. «Она готовится к переходу. Могу предположить, что она пришла попрощаться». Женщина вытерла краем платочка слезу в уголке искусно накрашенного глаза, и я вспомнила, где видела ее. Это на похоронах ее дочери у меня так разболелась голова, что я чуть не отдала Богу душу. Аскольд еще, сволочь такая, делал вид, что хочет мне помочь, а сам... «Может, еще раз позовем ее?» — нерешительно предложила женщина. Аскольд неопределенно кивнул. «Я проверю, как она», — мягко пообещал он, — «сегодня вечером». «Я все оплачу!» «Не стоит, я напишу вам». «Ей там не страшно?» Он едва заметно вздохнул, но в лице ничего не изменилось. «Ей давно уже не страшно, Оксана». Аскольд терпеливо ждал, всем своим видом показывая, что готов ответить на любые вопросы, но, кажется, они, наконец, иссякли. Оксана подхватила с кресла свою маленькую сумочку-клатч и, вежливо, со всеми попрощавшись, прошла к лестнице. «На сегодня есть еще записи?» — спросил Аскольд, открывая кабинет своим ключом. Маргарита оторвалась от монитора. «Я перенесла тех, кто был на завтра после 6, как вы и сказали». «Превосходно!» — пробормотал Аскольд в бороду. «Вера?» Я встала. «Могу предложить вам чай, Вера Александровна?» Маргарита остановила на мне пустой взгляд светло-серых глаз. Губы ее продолжали улыбаться. «Вера!» — негромко, но настойчиво раздалось из-за двери. «Если можно, кофе?» Маргарита поднялась из-за стола. Громоздкий черный пиджак последовал за ней, как панцирь за улиткой, а я юркнула в кабинет. Он был таким же, как я помнила. Идеальный порядок на столе, идеальная чистота и скучные благодарственные рамочки по стенам. Свет из окна заливал столешницу и клавиатуру. Не было ни свеч, ни костяных фигурок, ни карт. Обычный офис менеджера среднего звена или человека в любой момент готового к обыску. Из приемной послышался шум кофемашины. Отодвинув дверцу здорового шкафа-купе у дальней стены, Аскольд принялся искать что-то среди многочисленных ящичков с надписями. «Значит, отделить часть души», — не поворачиваясь, сказал он. «Интересно все-таки, как ты себе это представляешь?» Я обошла массивный стол из темного дерева. Все ящики были с врезанными замками. Наверняка для верности сверху еще наложены заклятия. Или рунические формулы, или сглазы. Он же маг. Чернушник. Неслышно вплыла Маргарита с подносом. К Кроме крошечной белой чашки с абсолютно черным напитком, на нем стоял серебряный кувшин с тонким вытянутым носиком. «Кофе!» — радушно провозгласила Маргарита, поставив поднос на край стола, и уже собралась уйти, но Аскольд остановил ее. «Останьтесь, пожалуйста!» — было в его голосе что-то, от чего мне захотелось выпроводить эту странную женщину ради ее же блага. «Раз уж вы здесь!» «Слушаю!» Маргарита опустила руки с крупными кистями. Мне вдруг стало не по себе. Что он там говорил про потренироваться на тех, кого не жалко? «Эй! Даже не думай!» Раньше, чем осознала, что делаю, я мысленно метнула ледяной жгут к его сердцу. Аскольд схватился за грудь, но тут же отдернул руку. «Убери!» — на выдохе бросил он. В меня толкнулась горячая энергия, по вискам словно заструился кипяток. «Я не причиню ей вреда!» Хватило одного моего желания, чтобы тугая нить ослабла, а потом и вовсе растаяла. Стараясь не морщиться, я демонстративно подняла руки. Аскольд похлопал ладонями друг от друга, точно стряхивал муку. Дышать стало легче, но полностью боль не ушла. «Тебе нужно научиться разговаривать!» Он пытался говорить жестко, но я слышала, как бешено колотится его сердце. «Сначала спрашивать, потом делать!» «И много ты народу спросил, прежде чем отправить на тот свет?» Мы неприязненно уставились друг на друга. Понятия не имею, что отражалось в моих глазах, но в его я видела усталость. «Маргарита, скажите, что вы понимаете под словами «душа человека»?» Не отрывая от меня недоброго взгляда, спросил Аскольд. Маргарита, которая все это время так и стояла, не шелохнувшись, сцепила руки у живота. «Нематериальная сущность, сопряженная с индивидуальностью», — поразмыслив, ответила она. «Еще говорят, что душа — это бессмертная часть человека, пронизанная божественным духом». «А как вы сами считаете?» Маргарита усмехнулась. Красные губы изогнулись двумя ломаными линиями. «А я считаю, что никакой души не существует. Люди живут и думают, что у них куча времени, и по ту сторону еще что-то будет. А потом раз!» — она звонко щелкнула пальцами. «И все! Кто не успел, тот опоздал!» Аскольд поднял одну бровь, но больше никак не выказал удивления. «Спасибо, Маргарита. Можете идти. Сегодня приема все равно не будет». Важно и размеренно, как крейсер, секретарша выплыла из кабинета. Аскольд отпер верхний ящик и принялся выкладывать на стол черные скрученные свечи, блестящие камни, кулек черной ткани и здоровенный нож с гравировкой на лезвии. «Душа — это воспоминание», — тихо произнесла я. «Привязанность, любовь, сострадание». Мысли устремились к Антону. «Как он там? Надеюсь, хотя бы во сне ему не больно». «А кто тебе вообще сказал, что зимняя дева теряет душу?» Аскольд достал из ящика еще одну свечу, зажег ее и, покручивая в длинных пальцах, начал пристально вглядываться в меня сквозь огонь. «Антон?» Я подошла к столу и щедро плеснула молока в кофе. Сделала глоток. Вкус получился хороший, насыщенный и совсем не горький. «Ты его знаешь?» — тихо спросила я. «Познакомились». Аскольд на секунду скривился, будто надкусил лимон. Помолчал и, словно бы нехотя, добавил. «Вокруг тебя его аура». «Что это значит?» Он едва заметно пожал плечами. «Что вы провели какое-то время вместе. Что он постоянно думает о тебе и хочет защитить». Аскольд задул свечу. «Сейчас с твоей душой все в порядке. Она цельная». это радует», — кисло резюмировала я, пытаясь отвлечься от того, что он сказал. «Уже не важно, кто о ком думает и кого хочет защитить. Вряд ли Зимней Деве что-то будет угрожать в будущем, и вряд ли мы скоро увидимся». «Думаю, я понял», — заметил чернокнижник. «Ты хочешь стать девой, которая не потеряла способность чувствовать?» «Не девой. Я хочу остаться Верой, понимаешь? Хочу остаться собой. Хотя бы немного. Я ведь тоже толком не знаю, что такое потерять душу». В тишине кабинета были слышны ленивые постукивания зажигалкой о столешницу. «Мне нужны гарантии того, что ты выполнишь свою часть сделки», — бесстрастно произнес Аскольд. Я фыркнула. «Брачный договор?» Черные глаза заинтересованно блеснули, и я поспешно добавила. «Шутка! Ты же знаешь, что я тебе не лгу». «Сейчас не лжешь, но можешь передумать». «Ладно, это уже моя проблема». Аскольд принялся с методичностью хирурга перед операцией раскладывать перед собой инструменты. Расправил черную тряпицу, расставил по углам свечи, вытащил икону с наполовину стертым изображением и установил напротив маленького квадратного зеркала. Поднял на меня глаза. «Я готов работать. Но мне нужна вся информация. И нужно место, чтобы я успел вытащить тебя, если что-то пойдет не так. Считай это бонусом». Я кинула взгляд в окно, где только что птички не чирикали. «Если ты попытаешься убить живое существо, у этого места нет адреса. Его невозможно найти на карте». Аскольд хмыкнул в бороду. Достал из нижнего ящика карту и разложил на свободном пятачке. «Все, что угодно, можно найти на карте, если оно материально. А помещение материально. У тебя есть что-то оттуда? Какой-нибудь предмет?» Мгновение я смотрела на него, размышляя, где та бутылочка, в которой Дарина 2 года назад дала мне снадобье для кошки. И тут странная мысль прошила сознание. Кошка. Сметана толком не ожила, но и умереть ей не дали. Тёмы не было в той могиле. Что, если он вообще не умер? Не забрал с собой силу? А она потихоньку утекала, утекала, пока не вернулась ко мне. Повторяя себе, что это невозможно, я достала из кармана сложенную в четверо тряпочку. Может, и есть. В отличие от Антона, Аскольд сразу распознал в обработанном кусочке кожи человеческую. Я спросила, как, и тут же об этом пожалела. «Она пахнет человеком», — сказал Аскольд тоном, — это же очевидно, хотя даже не подносил ее к носу. После 5-минутной сосредоточенной медитации он ткнул пальцем в зеленое пятно на севере. Пятно оказалось парком, который располагался рядом с железнодорожной станцией и со всех сторон был окружен заводами. Я привстала, чтобы разглядеть название «Верхние лихоборы». «Ты можешь увидеть, где он?» Аскольд прикрыл глаза. «Там темно. Но горит огонек, что-то вроде лучины. Больше не вижу. Такое ощущение, что мне нельзя там находиться». Он открыл глаза. «Даже в мыслях». Я судорожно соображала. «Если Тёма в избушке Дарины, да еще и не вполне мертвый, как же с него сняли кожу? Это должно быть адски больно. Он жив?» «Среди мертвых я его не чувствую. Больше сказать без кровавой жертвы не смогу. но сейчас не лучшее время. Не хочу растрачивать энергию». Отложив кожу, Аскольд вернулся к зеркалу и свечам. «Предлагаю приступать к основному действу. Ты готова?» Я осторожно поставила чашку на стол. «Он прав. Уже не важно, жив Тёма или мертв. Я все равно скоро узнаю». «Готово». Аскольд начал по очереди зажигать свечи между разложенными на черной тряпице камнями. Потом закрыл глаза и что-то зашептал. До меня донеслось знакомое «Не во имя отца и не во имя сына». Под его монотонное бормотание по телу разливалась свинцовая усталость. Так, кажется, пишут в книгах. Свинцовая усталость, смертельная тоска. Интересно, зачем я столько читала про лечение посттравматического расстройства и моральных травм? Всего-то надо было дождаться, пока сила зимней девы пустит корни в моей душе. Вот тебе и все исцеление. Ничего не чувствовать. «Подумай о своем детстве», — велел Аскольд. «Первые воспоминания. Года 3-4 подойдет. Помнишь себя в этом возрасте?» Я молчала. «Ты единственный ребенок в семье? Братьев и сестер не было?» «У меня был Лестер, Эдгар, Костя, а потом все рассыпалось». «Вера!» — Аскольд вопросительно взглянул на меня. «Единственный». Он снова задумался, перебирая в воздухе длинными пальцами, будто дотрагивался до чего-то невидимого. Кожей осторожно касалась знакомая теплая энергия, и от этого становилось только хуже. Напряжение, наконец, схлынуло, и я почувствовала, как из груди поднимается непрошенная горечь. «Подумай о том, кого любишь». «Да что ж такое? Подожди секунду». Я вышла в приемную, чувствуя, что перед глазами все плывет. До боли в ногтях вцепилась в мягкую спинку пустующего стула Маргариты. «Успокойся, Вера, с ним все будет в порядке. Петрович его вылечит, а ты останешься собой. Это ведь то, чего ты всегда хотела. Даже после того, как Хельга отняла у тебя эту возможность, испустив в рот последнее дыхание. Просто быть собой». Не в силах больше сдерживаться, я зарыдала. Некрасиво, громко, с всхлипываниями и вздрагивающими плечами. Ощущение было такое, что я качусь по самой высокой горке из аквапарка, и никуда из нее уже не деться, даже если очень захочешь. За спиной послышались тихие шаги. «Тебе не стоит бояться», — мягко сказал Аскольд. «Я не боюсь». «Я не дам тебе. Я же сказала, что не боюсь». Наверняка ему меня жаль. Глупая девочка, которая за 2 года так и не разобралась, что к чему, а теперь расплачивается. Еще и мага приплела, который людей убивает. Чтобы он что, помог ей самой убить человека и выйти сухой из воды? Гениально. Просто гениально. Браво, Вера! На клавиатуру передо мной опустился чистый тетрадный лист. «Напиши себе письмо. Все, что хочешь сохранить на будущее. Я отдам его тебе, когда все закончится». Аскольд положил сверху гелевую ручку. «Если захочешь умыться, туалет прямо по коридору и налево. Я буду ждать у себя». Я всхлипнула последний раз, положила правую руку на живот, потом подняла на грудь и провела по левому плечу. Отчаянно хотелось, чтобы кто-то меня обнял. Но у меня осталась только я сама. Я вытерла лицо рукавом и уселась в офисное кресло. Первое предложение родилось сразу. «Запомни одну вещь, Вера. Ты абсолютно точно способна на любовь». Антон. Мне снилась женщина с длинными рыжими волосами. Она была в белом платье и рубахе, босая. Сидела на опушке золотисто-багряного леса и смотрела в серебряное блюдо у себя на коленях. Я не сразу узнал в ней Дарину. Во сне она была явно моложе, чем в жизни. Огненные волосы переливались в редких лучах солнца, проникавших сквозь густую листву. Дарина поманила меня рукой. «Не бойся, слуга зимней девы, подойди». Я зашагал к ней, на ходу удивляясь, что у меня ничего не болит. Не было ни раны, ни бинтов, хотя я точно помнил, что предшествовало сну. Выстрел, операция, холодные руки Веры на моих плечах, ее испуганные глаза. «Садись», — сказала Дарина, и листья зашелестели в унисон ее тихому голосу. Я опустился рядом, сложил руки на коленях. «Я виноват перед тобой, осенняя дева». Дарина крутила в раскрытых ладонях серебряное блюдо с водой и всматривалась в прозрачную гладь. «Ты теперь тоже знаешь, как тяжело даются дети», — негромко заговорила она. Голос ее был глуховатый и ломкий, и совсем не вязался с обликом молодой женщины. «Я родила Темку до того, как получила дар. Потом уже не могла. Все дети из чрева осени рождаются мертвыми. Но я этого тогда не знала. Три раза пыталась и три раза их теряла. Потом поняла. Ведь осень предверяет зиму». Она подняла глаза от зеркальной глади, в которой отражались гигантские деревья. «А зима — это смерть. Как бы сильно ты ни любил ее, зима — это всегда смерть». «Я понимаю». Дарина со странной улыбкой покачала головой. «Нет, ты этого еще не понял, но скоро поймешь». Небо над нами заволокло тучами. Полил по-летнему теплый дождь. Дарина достала из складок рубахи деревянный гребень и принялась расчесывать быстро мокнущие волосы. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Она снова загадочно улыбнулась. Я попробовал иначе. «Вера не виновата. Она твоего сына пальцем не тронула. Я все сделал сам. Если хочешь отомстить, наказывай меня». Дарина запрокинула голову и расхохоталась. Смех ее походил на смех Бастинды из мультика, который я любил в детстве. Холодный и дребезжащий, как звон стекла. «Отомстить!» — отсмеявшись, сказала она, продолжая водить гребнем по волосам. «Вы так часто раните друг друга, дети, что мстить вам не нужно. Достаточно просто наблюдать». «Разве ты не отправила за нами своего слугу?» «У меня давно нет слуг, Антоша». «Значит, магия тут ни при чем. Все это в одиночку устроил обыкновенный поехавший мужик. Ну, с ним у меня разговор будет короткий. Надо проснуться». Я попробовал подняться, но что-то придавило меня к земле, будто сам воздух потяжелел. «Я тебя не отпускала». Дождь шел, не кончаясь, но лицо и глаза мне почему-то не заливало. Дарина, знай себя, расчесывала кроваво-красные волосы. На мгновение мне даже почудилось, что с гребня и вправду стекает кровь. «Прости, осенняя дева, что я могу для тебя сделать?» Дарина молчала, видимо, собираясь с мыслями. Лицо ее менялось на глазах, морщины у рта углублялись, кожа дряхлела, живые карие глаза тускнели. «Я давно наблюдаю за миром, за человеческой жизнью, за смертью, и кое-что про нее поняла. Обмануть смерть нельзя. Она взяла блюдо, в которое до того смотрела, выплеснула воду и принялась сцеживать в него влагу со своих длинных волос. Но можно замедлить. Смерть жесткая, но не жестокая. Ей все равно, кого забирать. Отец Темки был биологом. Я училась на экономе, он на биофаке. Сгинул потом в очередной экспедиции. Ушел и не вернулся. Так вот он часто говорил. Человек — это набор инстинктов, и ничего за тысячелетия в нем не меняется. В каждого родителя встроен главный для эволюции инстинкт — материнский. Природа дала его людям, чтобы, если доведется, взрослый заступил место маленького, дал ему шанс. По мере того, как блюдо перед ней наполнялось жидкостью, я постепенно понимал, к чему она клонит. Я сделала для Темки, что могла. Сначала отдалила от себя, отдала на воспитание тому, кому доверяла. А толку? Все равно он сошелся с летней девой. Впустил в себя эту дрянь. Часть души Веры. Я же видела ее. Видела, что с ней что-то не так. Но вовремя не распознала. А потом стало поздно. Она сама не знала всей правды, — сказал я на автомате. Осенняя дева вздохнула, не отрывая блеклых глаз от деревьев. Покачала головой. — Что я должен сделать, Дарина? Чего ты хочешь? — Спаси моего сына. — Так он жив? — Быть такого не может. Я своими руками сломал ему шею, но при Дарине сказать этого не решился. — Ты сам скоро все увидишь. — Дарина! «Скажи!» Я, наконец, набрался смелости спросить про Катю, но она легко коснулась моей руки кончиками пальцев. Деревья вокруг поредели, и на меня вместе с дождем рухнуло бело-голубое небо. И я проснулся разом. Открыл глаза, и реальность тут же придавила катком. Стало одновременно больно и тяжело. Спустя полминуты я понял, что тяжело мне от давивших на плечи клешней Петровича. Он посветил тонким фонариком мне сначала в один глаз, потом в другой. — Привет, боец! С возвращением! Я лежал на том же операционном столе кушетки, на котором заснул. Под головой появилась подушка, кто-то накрыл меня одеялом. Поперек живота будто положили кочергу. И она медленно нагревалась. Петрович пощупал мой пульс и отпустил руку. «Как ощущения?» «Как у нашпигованной утки!» Я прочистил горло, нашел взглядом единственное окно в операционной, там до сих пор светило солнце. Значит, прошло не так много времени. «В первый раз, что ли?» Петрович сунул мне под нос градусник. «Мерей!» «А потом дам воды». Я послушно взял градусник. Ваня просунул голову в дверной проем, тряхнул космами, улыбнулся. «Привет, Тоха! Как себя чувствуешь?» Петрович протянул мне стакан с водой. Я проворно его осушил. «Нормально. Ваня, ты звонил Фросе? У них все тихо». Ванька кивнул. «Вера здесь?» Он вошел в операционную, не зная, куда деть руки. Вид у него был виноватый. «Как твоя температура?» Петрович вытащил градусник и удовлетворенно кивнул. «Жить будет!» «Где Вера?» — повторил я. Ваня переглянулся с Петровичем. И самочувствие у меня резко испортилось. Выпитая вода подкатила к горлу. «Так...» Дышать. Вдох. Медленный выдох. Петрович отошел к тумбочке и вернулся с набранным шприцем. «Тоха, смотри, есть два варианта. Ты психуешь, я вкатываю тебе дозу снотворного. Проснешься завтра. Второй, ты просто слушаешь и не двигаешься. Дышишь носом. брюшные мышцы не напрягаешь. По новой тебя зашивать мне неинтересно. Я смотрел на Ваню. Тот выглядел одновременно беспомощным и мрачным. Что он натворил? Дышу носом. Я постарался сделать голос как можно более спокойным. Петрович явно не шутил. Я и сам понимал, что в таком состоянии буянить — только добивать себя. «Рассказывай». «Вера ушла», — сказал Ваня. «Не думаю, что домой. Я видел из окна, как она села в черный майбах». Он помолчал. «Она бы осталась, если бы могла. Передавала, чтобы ты поправлялся». В этот момент Ванька напомнил мне себя в 6-летнем возрасте, когда случайно уронил книжный стеллаж на кошку. Петрович выразительно навис надо мной. «Чтобы поправлялся!» Многозначительно повторил он. «В покое!» «Ясно. Я следил за тем, чтобы дыхание не участилось. Устроился поудобнее на подушке. Слушай, а нормальной кровати у тебя тут нет? Для старого боевого товарища. Можно поправляться на чем-то мягком?» Петрович хмыкнул и развернулся на пятках. «Пойду подготовлю!» Он вышел, и мы с Ванькой остались вдвоем. «Что она сказала?» «Чтобы ты поправ...» «Ваня!» Я прикрыл глаза, пытаясь справиться с подступающей болью. «Дышать. Завтра будет легче». «Хватит меня успокаивать. Что сказала Вера?» Прежде чем свалить к своему магу, добавил я про себя. «Что ее очередь делать грязную работу», — вяло ответил Ванька. Грудь стянула невидимой пленкой. «Значит, она все еще думает на Дарину. А Мирин ей зачем понадобился? Соскучилась?» «Где мой телефон?» «Сейчас». Ваня достал из кармана мой Samsung. Первым делом я открыл программу слежения. Судя по карте, Nokia лежала в соседней комнате. Вера нарочно оставила, чтобы я больше не смог ее найти? Бок заломило так, что пришлось стиснуть зубы. «Дышать!» «Что ты как маленький, Тоха? Она же не растворилась в воздухе!» В голову почему-то лезли воспоминания о днях после Катиной смерти. Первое время, чтобы не сойти с ума, я убеждал себя, что она просто уехала и обязательно вернется. Но она не вернулась. «Слушай, а еда у вас есть? Какая-нибудь пюрешка?» «Тебе не...» «Я знаю, что можно, а что нет. По молодости схватил пулю. Что-то легкое сойдет. Принеси, будь другом». Ванька вздохнул, сунул руки в задние карманы. «Можно было просто попросить меня выйти», — пробубнил он. «Я тебе не Петрович». Оставшийся один я нашел в телефоне фото визита к Мирина. Сфотографировал, когда был на обыске. «Делать грязную работу». «Это она так убийство называет?» «Вера, Вера, когда же ты научишься советоваться, прежде чем лезть куда не следует?» Стараясь не обращать внимания на боль, которая заливала уже весь живот, я набрал номер с 3 шестерками на конце. Мирин ответил почти сразу. «Слушаю». «Это Антон». Говорить оказалось сложнее, чем минуту до того. Я перевел дыхание, зрение на секунду помутнело, потом выровнялось. «Где Вера?» «Со мной». «Дай ей трубку». «Она занята». Мирин замолчал, и я молчал, старательно вдыхая сдавленной грудной клеткой. «Слушай, Гэндальф, я пришлю тебе адрес», — сказал Мирин и отключился. Почти сразу упала смс-ка с координатами. Ругая мага, на чем свет стоит, я вбил их в Google и сразу понял, куда она отправилась. «Да твою же мать, Вера! Вместо того, чтобы заняться Спартаком и Меретией, я сейчас буду думать, как тебя вытащить!» На мгновение зрение снова погасло. Пришлось ждать, пока отпустит. Думай, Тоха. Надо предупредить ее. Этот мужик может оказаться рядом. Если стрелял в тебя, выстрелит и в нее. Он явно возомнил себя ангелом отмщения. А Вера, пусть хоть трижды зимняя дева, не думаю, что пуля от нее отскочит. Позвонить еще раз Мирину? Нет. Вот я олень, надо было сразу ей. Я набрал ее номер. Гудок. Второй. Ну ответь же! Чтобы ты совсем не сошел с ума, раздался в трубке размеренный голос Мирина. Я тебе отвечу. Вера сейчас там, где должна быть. Она бы все равно туда отправилась. Ты бы ее не удержал. Она у Дарины? Спросил я сдавленно. Рану словно заливало расплавленным железом. Да. Тоха, я кому сказал? Ты русский язык понимаешь? Раздалось над ухом. Петрович с чувством опустил ладонь мне на плечо. «А ну давай сюда звонилку, не хочешь по-хорошему?» «Это не Дарина, за ней охотится другой человек!» Успел крикнуть я, но Петрович выхватил трубку и выключил звонок. Я резко повернулся на бок. Выпитая вода горькой желчью вылилась на пол. «Все, боец, спокойной ночи!» Петрович придерживал меня за поясницу, видимо, для укола, но я увернулся, соскользнув босыми ногами на пол. Ванька появился в дверях и застыл с йогуртом в руках. — Вы чего тут? — Мне надо ехать. — Куда ехать? Ты зеленый весь! — взревел Петрович. — Ложись, кому сказал? Ей-богу, Тоха, я тебя сейчас силой уложу! Я поднялся. Бук тут же отозвался полыхающей болью. «Нет, ты чего?» Ваня переводил растерянный взгляд с меня на Петровича. «Тоха, тебе нельзя сейчас!» «Вера собирается сделать полную хрень!» «Тоха, ляг, пожалуйста!» Ваня поставил йогурт на тумбочку и подошел ко мне с решительным и пугающе спокойным выражением. «Ты не можешь ее постоянно спасать. Вера давно взрослая. А тебя ранили. Ее тоже могут ранить. Значит, будете куковать вместе. Петрович снова взял меня за плечи, и на этот раз я знал, что не вывернусь. Мне с ним в таком состоянии не сладить. Но не зря же Мирин прислал адрес. Он же все знает наперед, волшебник хренов. Давай я съезжу, примирительно сказал Ванька. Посмотрю, что там. Чтобы его тоже задело, если запахнет жареным? Я старательно дышал через нос, борясь с болью и гаснущим от напряжения сознанием. Надо срочно что-то придумать. Надо. Съезди, Ваня, будь другом. А ты, боец, не кипишуй. Голос Петровича смягчился, когда он усадил меня обратно на кушетку. Не пропадет твоя девочка. Она знаешь, какая боевая? Ух, вот так. Зря я тебя, что ли, латал. Я позволил себя уложить. Нельзя снова засыпать. Надо составить план. Надо. Мысли путались, утопая в лавине боли. Где-то пиликнула СМС-ка. Ваня. Я сам посмотрю. Отрубил Петрович. А ты подышишь на 4 счета, ясно? Считай. Раз, два. Я повернул голову. Петрович одной рукой держал телефон на расстоянии, близоруко щурясь, второй прижимал меня к кушетке. «Что там?» «Ссылка какая-то. Не пойму». Ваня обошел его и заглянул через плечо. «Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Только не потерять сознание. Раз. Два, три, боевая девочка. Раз, два, ты бы ее не удержал. Тоха. Ваня склонил голову сначала вправо, потом влево, к как будто не верил собственным глазам. «Слушай, а Вера носит красное?» «Покажи». Петрович молча развернул телефон экраном ко мне. Картинка была на удивление хорошего качества, хоть явно транслировалась с камеры ноутбука. В отдалении полутемного помещения за столом сидела рыжая женщина в белой рубахе. На переднем плане спиной к камере стояла светловолосая девушка в красном. Я сразу узнал ее. Опущенные плечи, угловатая фигура, алое платье с остальными пластинами на руках. В наступившей тишине прозвучал искаженный динамиком голос. «Здравствуй, Дарина!